Офицеры уже улыбки с лиц убрать не могут. А птица читает старательно, с вывертом, словно понимает, какие интонации смешнее получаются. Стали спиртом растирать, растирали, растирали. Вдруг он молвит, как во сне: «Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне?» И уж смеются офицеры, вот-вот губы у них треснут. Ужинали вместе в штабной столовой, за одним длинным деревянным столом. Снова спирт, пшенная каша, которая непонятно чего больше, каша или масло. Мясо не тушенка, а самая настоящая свинина. «Ну!» — поднимает кружку со спиртом усатый майор. «За победу!» Рядом с Марком сидит певица Буялова. Нюхает спирт и кривится. Марк знает, что будет дальше. Все выпьют, ее заставят выпить. «Попробуй не выпить за победу советского оружия!» Потом, после каши, ее просят спеть. Потом всем артистам по очереди придется еще раз выступить. Под конец ужина шофер их полуторки, как всегда, упьется и свалится со стула, и призванные на помощь солдаты уволокут его куда-то до утра отсыпаться. «Ну, а теперь пускай попугай твой что-нибудь отмочит», — смотрит на Марка толстенький старший лейтенантик. «Пускай какую-нибудь херню брякнет». Марк всегда огорчается, когда такие слова слышит. «Товарищ офицер», — говорит он, оглядываясь в смущении на Буялову, — «не надо ругаться». «А сколько лет твоему попугаю?» — спрашивает почему-то старший лейтенант. «Лет 60, наверное», — отвечает Марк Иванов. «Ну так не младенец, пора бы уж знать такие выражения, мать твою». Буялова терпеливо опускает взгляд в пустую миску. Кашу она давно съела и от добавки не отказалась бы, да забыли предложить. «Ты научи его, я тебе как офицер штаба говорю», — мутными глазами старший лейтенант водит от Марка к попугаю, все еще сидящему на плече, и назад к Марку. «Солдаты мат любят. Здесь, сам понимаешь, каждый день смерти в лицо. Как тут не материться, мать твою?» Спали, не раздевшись, в бывшей классной комнате, но на кроватях с матрацами. Накрывались одеялами вперемешку с шинелями, одолженными у коптера. Утром шофер дяди Ваня, помятый, синий со спирту, снова за рулем. И снова дорога, теперь на фронтовую. Затишье, окопы, чумазые лица, грязные гимнастерки, словно в окопной грязи ночуют солдаты. Вылезли, выползли, собрались на поляне. Командир, лейтенант, щеки впалые, не брит. Нижняя губа впирает, словно разбита была. Снова концерт. Буялова, не предупредив, мой костер запела. Потом уж про березки, про родную деревеньку. Сидят солдатики. Молодые и старые сидят грустные, задумчивые. Потом куплетисты украинцы, все как обычно. Смех, обниматься не спешат, не отойди вовремя, качать начнут. Под конец Кузьма. «А скажи, простая штука, есть у вас? Какая? Вож?» И, макая в сало коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал: «Частично есть». Товарищ артист!» — прямо подпрыгнул один солдат, чернявый, лет 40. «Вы же были у нас, выступали!» А другие солдаты смеются, хлопают. Марк смотрит на вскочившего. «Где?» — спрашивает, думая, что перебросили этого солдата с одного участка фронта, где они уже побывали, на этот. «В Тамбове! На обувной фабрике гигант!» — крикнул солдат. Марк на мгновение замер. «Тамбов! Да, года 3 назад были там, да и ведь на нем до сих пор ботинки, подаренные партсеком и трудящими с этой фабрики после его выступления. Сказать солдату об этом? Вот обрадует, что я их фабрику помню». «Да, конечно», — Марк закивал, — «помню тамбовский гигант».